Снова в эфире программа «Серебряные нити». Программа о тайниках, о загадочном и прекрасном, об удивительном и гадком в глубине наших душ. У микрофона, как всегда, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Чувствуете ли вы, дорогие наши радиослушатели, насколько волшебные ночи стоят сейчас на дворе? Не разучились ли мы чувствовать сказку Рождества во всем том, что мы называем предновогодними заботами, которые иногда до такой степени доводят нас до взмыленности, что мы за ней перестаем чувствовать, что это действительно ночи, в которые сбываются наши желания. Еще совсем недавно, так быстро пролетело время, в нашем детстве мы смято верили в это. Когда-то верили, а кто-то верит и сейчас. Вот что писал Франц фон дер Лейен. Это человек, который сделал немецкий вариант сказок «Тысячи и одной ночи». А тех, кто их читает, любовь и доверие к этим историям являются чем-то безусловным. Люди считают, что эти рассказы могут уберечь от беды того, кто их слушает. Благодаря им спасаются от жизненного приговора. Они являются величайшей и незамутненной радостью и для монаха, и для монарха. Самый ничтожный носильщик скорее предпочтет отказаться от земных благ, нежели останется совсем без этих историй. В арабской сказке предпринимается путешествие за историей, которая ценится дороже драгоценных камней. И если предстоит возможность слушать сказку, то не найдется никого, кто не воспользуется такой возможностью. Даже духи радуются возможности выслушать ее. Наверное, поэтому рождественской ночью мы говорим о сказках. Мы уже вспоминали чудного волшебника нашего детства, христианского романтика Ганса Христиана Андерсена. И сегодня хотим поговорить о значении его сказок в нашей жизни. Но для того, чтобы огромный двухтомник издательства «Художественная литература», классический для нас двухтомник, не анализировать нам целиком, то давайте попробуем, ну, например, поговорить хотя бы о «Русалочке». О чем на самом деле эта история? Я разрешу себе потратить 3 минуты вашего времени на то, чтобы все-таки вспомнить ее. Я попробую сделать это быстро, не огорчайтесь. Пока вы слушаете эту историю, я бы хотел сказать, что мы, как всегда, ждем ваших звонков. Ждем звонков по телефону 250-0701, 250-0701. Постоянный телефон нашей редакции, работающий с 6 вечера каждый день рабочей недели. И работает он до конца эфира. У нас еще есть 40 минут на то, чтобы обсудить, что значат сказки вообще в человеческой жизни, что они делают с нами. Сказки вообще, сказки Ганса Христиана Андерсена в частности, и вот эта замечательная и запомнившаяся всем история про русалочку. В подлиннике она выглядит примерно так. На дне моря глубоко стоит замок морского короля, 6 дочерей которого воспитывает бабушка, так как король давно овдовел. Вокруг замка, либретто, так сказать, вокруг замка расположен огромный сад, в котором у каждой из 6 принцесс есть своя клумба. Клумба младшей принцессы была кругла, как солнце, и цветы, которые на ней росли, были такими же красными, как оно. В центре этой клумбы стояла мраморная статуя, изображавшая мальчика под плакучей ивой. С 15 лет принцессам позволялось подниматься на поверхность моря и любоваться кораблями и миром людей, о которых им много рассказывала бабушка. В отличие от людей, морские девы могли прожить 300 лет, оставаясь по-прежнему вечно юными. Но у них не было бессмертной души, и после смерти они превращались в морскую пену. Только в том случае, если человек полюбит одну из них так сильно, что возьмет ее в жены, А священник произнесет при этом благословение, только тогда войдет человеческая душа в морскую деву, и она причастится, как и люди, без смертия. Это фрагмент, опущенный в советских изданиях сказок. Как только сестрам исполнялось 15 лет, они одна за другой отправлялись на морскую поверхность и, вернувшись, рассказывали о своих приключениях. Самая младшая, естественно, должна была отправиться туда последней. И вот однажды она поднялась наверх, и на поверхности моря увидела корабль, на котором юный принц праздновал свой день рождения. Ночью поднялась буря, корабль потерпел крушение, и морская принцесса спасла потерявшего сознание принца. Она вынесла его на берег и увидела, как его нашла там какая-то девушка. С этого времени она чувствовала полную тоски любовь к принцу и все снова и снова плавала у берега, где стоял его замок. Наконец она решила отправиться к морской ведьме, раздобыла у нее средства после страшных трудов, поскольку ведьма жила посреди мрачного леса из полипов, которые хватали и душили всех, кто проплывал мимо. К своему ужасу она там нашла, в частности, и задушенную морскую женщину. Но, несмотря на все опасности, она добралась до ведьмы, та сварила ей волшебное зелье, которое превращало хвост в ноги. В уплату, заявила ведьма, принцесса должна будет отдать ей свой язык и с тех пор не сможет больше говорить. Кроме того, при каждом шаге ее ноги будут болеть так сильно, как будто она ступает по острым ножам. Для того, чтобы завоевать принца, у нее останется только танец, только красота ее движений. Но если принц женится на другой, то в ночь свадьбы она должна будет умереть. Ну, так все и было. Принцесса выпила напиток, упала в обморок и очнулась у дверей дворца. Над ней склонился принц, который взял ее к себе, но обращался с чужой немой девушкой как с сестрой. В точности, как предсказывала ведьма, при каждом шаге она испытывала острую боль, но танец ее очаровал всех во дворце. Однажды принц сообщил ей, что должен жениться на принцессе из соседнего королевства, но не хотел этого, потому что он любит девушку, которую нашла и спасла его во время бури. Морская принцесса провожает его в соседнюю страну, там принц убеждается, что принцесса есть та самая девушка, о которой он мечтал, и венчается с ней. В ночь свадьбы принца, которая приходится на день отплытия корабля, она печально сидит на палубе. Тут из волн выплывают ее сестры, которые принесли дорогой ценой добытый им у ведьмы нож. Если этим ножом зарезать принца, и кровь прольется на ее ноги, то она вновь станет русалочкой и сможет жить свои 300 лет. Долго колеблется русалочка, но, наконец, побеждает любовь. Она бросает в море нож и с первыми лучами утреннего солнца устремляется за борт. Однако ей помогает Бог, Иисус Христос, и она превращается не в морскую пену, как предсказывала ведьма, а в одну из дочерей воздуха, в одну из фей, которым дана возможность стремлением к добру по истечении 300 лет заслужить бессмертную человеческую душу. Специально рассказываю, потому что вот в подлинной редакции сказки все выглядит не так, как мы это читали в детстве. В сказке участвуют и Христос, и священник, который должен благословить. Однако, конечно, в сказке содержится некое сообщение, некий тайный для нас смысл. Как вы думаете, о чем рассказывает нам с вами сказка о русалочке? Прошу вас, мы ждем ваших звонков по телефону 250-0701. Ну и, конечно, если вы расскажете нам встречную сказку или расскажете о том, что значат сказки в человеческой жизни вообще, мы с любовью и вниманием выслушаем вас в одну из этих сказочных ночей. Ну а пока вы раздумываете, звоните или нет по телефону 250-0701, русалочка из одноименного мультфильма студии Walt Disney поет свою не очень веселую песенку. Maybe he's right. Maybe there is something the matter with me. I just don't see how a world that makes such wonderful things could be bad. Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's its and what's its galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I want to be where the people are. I want to see, them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. What would I give if I could live out of these waters? What would I pay to spend a day warm on the sand? Betcha on land they understand that they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand. Серебряные нити. Доброй ночи, Александр Андреевич. Если я правильно понимаю, ваша фамилия Трофимов, это значит, что я когда-то читал вашу книжку об Андерсене. Это была одна из первых отечественных книг об этом удивительном человеке. Я очень польщен тому, что вы звоните. Доброй ночи. Доброй ночи. Появилось совершенно случайно. Я пришел домой и включил радио, потому что очень не люблю телевизор, и приятно, что вы затронули сегодня такую тему. Я действительно автор первого и единственного в России романа о жизни Ганса Христиана Андерсена. Он впервые был издан в 1998 году издательством «Армада» в серии «Великие писатели мира», а в этом году «Терра», сын башмачника, повторила, это 704 страницы, и в 12-м номере детской роман-газеты выходит этот роман в сокращенном виде для подростков. Александр Ильич, спасибо вам большое, поскольку у нас действительно очень мало материалов об Андерсене, потому что этот удивительный человек всегда доходил до нашего читателя в изрядно обкорнанном, не знаю, как мягче сказать, виде. Александр Андреевич, если вам не трудно, скажите, пожалуйста, что для вас главное в Андерсене? Что он хотел сказать всем нам, когда мы были детьми? Этот удивительный человек из Копенгагена, наверное, один из самых удивительных сказочников Земли. Что он хотел сказать нам о людях и о том мире, о котором писал? Я думаю, что он прежде всего хотел сказать, что Бог – это любовь. Андерсен был очень-очень верующий человек. Вера сопровождала его всю жизнь, так же, как и розум. И многие знают, что он умер с розой в руке. Сначала я скажу по поводу «Русалочки», о которой мы говорим. Андерсен очень долго подбирался к этой теме. Его много лет волновала фольклорная тема любви русалки к человеку и водяного, к земной девушке. Но знаете, ведь многие его сказки вначале появились. Я, простите, Александр Андреевич, тому, кому это интересно, да, я еще напомню, что классическую историю об Ундине Фридриха де Лерматфуке. Да. Вот. Тоже очень популярная у нас благодаря переводу Жуковского. Да, совершенно замечательного сказочника, и не забудем автора гимна. Вот так вот, в 20-х годах появились у Андерсена в стихотворном виде «Невеста морского короля» и «Русалка с озера Самсё», а также в поэме «Агнета и Водяной». Андерсен, мало кто это знает, более всего любил сказку «Русалочка», потому что считал ее самый трогательный из своих произведений. Он очень часто плакал об этой сказке. И вы знаете, что в Копенгагенском порту установлена скульптором Эдвардсом Эриксоном русалочка, и она считается символом не только Копенгагена, но и символом всей Дании. Здесь очень важно понять, что датчане не сентиментальный народ. и слава Кандерсона пришла из Германии, а не из Дании. Но датчане в конце жизни осознали, что рядом с ними живет гений. Андерсон ведь был из очень бедной семьи. Он сам в 14 лет пришел в Копенгаген, и никто никогда ему не помогал. Он сам, как бы сейчас сказали, пробил королевскую стипендию, получил гимназическое образование. Сказка для Андерсона была жизнью. И, на мой взгляд, сказка даже, быть может, в каком-то смысле выше жизни. Ибо нет ничего реальнее сказки. Сказка может быть самим собой. Может быть, она и есть сама жизнь, если мне хочется сказать. Да, в высшем проявлении. Это такой божий чертеж, какой наша жизнь должна быть в идеале. Можем ли мы каким-то образом приложить вот этот внутреннюю суть сказки «Русалочка» каждому из нас? Как вы думаете? Бесспорно. Потому что у большинства из нас была первая любовь. Мы ее не сохранили. А посмотрите, русалочка – это существо, это женщина, это девушка, которая сохранила первую любовь, пожертвовала во имя этой первой любви самым дорогим, во имя человека, которого она любит. Оглянемся вокруг, оглянемся на свою биографию. Поступали ли мы так же? Разве это не высший пример духовной жизни? Александр Андреевич, еще очень важный для меня вопрос, может быть, вопрос, который, ну, для меня, для аналитика, да, является центральным сказки о русалочке. Почему же так рвутся дочери морского царя из своего блаженного царства, в котором они могут жить 300 лет юными наружу, туда, они, к земле? Они рвутся к любви. Там нет любви. А зачем нужна эта любовь? Ибо, на мой взгляд, это мнение, быть может, спорное, на мой взгляд, любовь – это высшее проявление Бога среди нас. Вот к этому мы изначально стремимся. Это чувство в нас вложено. Я думаю, что это мнение на самом деле бесспорное. И тем не менее, спасибо большое, Александр Андреевич, за то, что вы были с нами. И тем не менее, все-таки, может быть, мы сможем найти и некоторые психологические объяснения, поскольку мы с нашими радиослушателями очень давно занимаемся анализом всяких разных символов. Но прежде чем мы послушаем мнение других радиослушателей, давайте, как всегда, послушаем чудную заметку, которую нам оставила Маша перед эфиром. У Ханса Кристиана Андерсена есть сказка «Ребячья болтовня». Герой этой сказки – бедный мальчик, который поворачивает вертел на кухне, смотрит в щелку на счастливых, нарядных детей, и со всех сторон, со всех сторон он слышит, что из него никогда ничего не получится. А потом проходят годы, и он становится владельцем прекрасного дворца, полного подлинных сокровищ, сокровищ искусства. Так Ханс Кристиан Андерсен рассказал нам историю о великом датском скульпторе Бертеле Торвальдсене, но и о себе самом. Умеем ли мы поверить в сказку? Музей Торвальдсена и Андерсена в Копенгагене находятся очень недалеко друг от друга, и оба этих музея заслуживают того, чтобы в них побывать. И мне кажется, что и сказка о «Снежной королеве», и сказка о «Русалочке», и многие другие сказки, которые мы так любим, у Андерсена об одном и том же. На самом деле, почему мне хочется в эту рождественскую ночь, чтобы своими способами на этот вопрос ответили вы? Да потому что сказка в нашем детстве, наши любимые сказки, творят реальность нашей жизни. Очень часто наша жизнь проходит как подражание той сказки, которую мы выбрали в детстве. Мы как бы все время рассказываем сказку или притчу о самих себе. Иногда к корням этой притчи стоит прикоснуться. Доброй ночи, Тамара. Что вы думаете по поводу сказок Андерсена? Вы ко мне? Да, да, да. Если вы Тамара, то к вам. Да, да, да. Я Тамара. Спасибо большое. Я хотела вас поблагодарить за то, что вы благое дело делаете. То есть это, вы знаете, я при возможности все стараюсь сделать, чтобы услышать ваши передачи. Они несут очень много добра. Именно то же самое, что Андерсен. Я уверена, что вы останетесь на века, и уверена, что люди записывают вас. Дай Бог вам здоровья, успехов, также чтобы вас любили, чтобы вы были любимы всегда. И несите то самое добро, что вы несете. Вот у меня сейчас елку наряжают, чтобы у всех было хорошее настроение. С Новым годом, с новыми удачами. Спасибо. Вам. Большое вам спасибо, Тамара. Только я бы хотел ваше пожелание передать всем нашим радиослушателям. Дай Бог, чтобы мы с вами были вечно. Дай Бог, чтобы таинство Рождества было правдой. Дай Бог, чтобы у нас хватило сил любить, несмотря на странные и сложные времена. Это необходимо. Что ты делаешь на Новый год, Ева? Так в сказочной рождественской песенке спрашивает Элла Фицджеральд. Спрашивает для того, чтобы мы все не остались снежными королевами в эту прекрасную ночь. И в благодарность за ваши слова эта короткая рождественская песенка. When the bells all ring and the horns all blow, and the couples we know are fondly kissing, will I be with you, or will I be among the missing? Maybe it's much too early in the game. Oh, but I thought I just the same. What are you doing, New Year's Eve? Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night. Welcoming in the New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the invitations you receive. Ah, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing? Что же мы собираемся делать в Новом году и в новогоднюю ночь, дамы и Евы? И о чем, собственно говоря, сказка «Русалочка»? О чем все сказки Андерсена? Елен, может, вы нам поможете ответить? Алло. Да, Леночка. Мне, вот я считаю, что русалочка, она приобретает любовь к Богу и стремление к вечной жизни. Ну, почти с вами согласен, но только, Лен, вам сколько лет? 14. Вот, нет, замечательно, это прекрасно. Мне просто очень приятно, что вы нам звоните и слушаете нас в столь поздний час. Да, я слушаю. Я хотел сказать, и все-таки, Лен, что же делает, зачем нужно русалочке? Ведь она, ну, станет морской пеной. И будет у нее, как у морской пены, вечная жизнь. У морской же пены вечная жизнь. К чему она стремится? К чему стремится Пиноккио в сказке Карла Колоди? Что нужно? Что делает с ней любовь? Но она ее оживляет. Нет, она и так не мертвая. Ну, вы правильно совершенно мыслите. Она должна стать кем? человеком. Любовь делает ее человеком. Для того, чтобы стать человеком, она должна любить. А став человеком, она может, не заслуживает бессмертия, она может заслужить бессмертие. Вот ведь как ставится вопрос. Вот что такое человеческая жизнь. И Кай с Гердой, проходя свое испытание, становятся людьми, разрушая холод снежной королевы. Правда? Холод внутри собственных душ, выгоду ледяных денег. Вот зачем они путешествуют. Они путешествуют за теплом своей собственной души. Правда, Леночка? Да. И я хочу, чтобы вы это чувствовали всегда, потому что в любви не обязательно к волшебному принцу, но просто к другим людям, о любви всегда в разных формах и видах, Андерсон. Только любовь может сделать рыбу, даже наполовину с человеческим торсом, человеком. Только любовь может привести человека к бессмертию. Причем любовь, которая на самом деле не рассчитывает ни на какое чудо. Потому что, в отличие от того, что написано в наших сказках, в большинстве изданий советских Андерсена, русалочка превращается в морскую пену. На самом деле у Андерсена она становится феей, она становится духом воздуха, она переходит в другую стихию, и у нее еще есть попытки, есть возможность стать человеком. Бог дарует ей такую возможность. И для этого она снова и снова должна любить. Это, если хотите, просто пожелание. Потому что, когда ты чувствуешь любовь к папе и маме, к своим друзьям, к просто солнышку и небу, ты потихонечку, а может быть и не так потихонечку, становишься человеком. Мэри Крисмас, Лена, с Новым годом. Иван Николаевич, может, вы хотите что-то добавить к моим словам? Я вам хочу ответить, у меня несколько иной ответ, но я ничего говорить не буду. Хочу ответить монгольской сказкой и легендой. Вы тоже просили встречную вот сказку. На минуту полторы в сокращении. Пожалуйста. Это действие происходит еще в Древней Монголии, до монголо-татарского ига. В далеком селении жила семья. Это селение от цивилизованных, более-менее селений, отстояло в 6 минут езды на лошади. У сына, который подрос, вырос, мать тяжело заболела. И соседи ей сказали, что надо поехать в ближайший город, который есть, к Далай-и-Ламе, заплатить большие деньги, получить у него богиню Матру. И она сможет мать исцелить. Но делать нечего, мать последние деньги собрала, какие там были соседи, скинулись. Сын на лошадь и шестидневный путь до ближайшего так селения. А там он оказался впервые в цивилизации. Ну, сами понимаете, молодой человек, значит, там соблазны многие. Забыл о матери, о богине, о Далай-ламе, значит, это, и истратил все деньги. На обратном пути, буквально не доезжая немного до дома, вспомнил. И в ужасе, что делать? А мать умирает. Он взял камень, завернул в тряпку и принес матери, говорит: вот тебе, значит, богиня Матра. Но Далай-лама сказал, что молиться ей и прочее ни в коем случае не разворачивая. Но мать прямо на веру это все, значит, довольно очень взяла эту, значит, Матру, молилась ей и выполняла все предписания якобы вот Далай-ламе и почувствовала облегчение. Но как-то, значит, вынося ведро с водой, ей, значит, сделалось плохо, ноги подкосились. Она, значит, умирает, но довольно, говорит, я чувствую с Матра со мной, и она вот в ином мире тоже будет со мной. Молись ей, верь, так сказать, поклоняйся и прочее. И с этими словами, будучи счастливой, умерла. Сын ее похоронил, начал наводить порядок. И вот наткнулся на этот вот камень, завернутый в тряпку, и решил выбросить. Раскрыл тряпку, а там настоящая вот эта вот статуя вот этой Матры, сделанная из золота. Вот, собственно, такой вариант ответа тоже возможен, видимо, применительно к той сказке, которую вы рассказывали из Андерсена. Вам огромных успехов с наступлением. наступающим вас Новым годом. С наступающим Новым годом, Иван Николаевич. Итак, мы говорим о разных образах великой матры, великой богини матери. Так, наверное, и о силе любви, даже самой малой, которую может подарить сын своей маме, и о том, какие чудеса делает материнская любовь. И Иван Николаевич, конечно, прав. В этом есть что-то ужасно близкое к тому, что нужно для того, чтобы рыба стала человеком. Ну, просто для того, чтобы отвлечься от вечных образов монгольской сказки, песенка рыбок из мультфильма Диснея. Poissons, les poissons, how I love les poissons. Love to chop and to serve little feet. First I cut off their heads and I pull out their bones. Ah mais oui, ça c'est toujours délé. Les poissons, hi hi hi, ha ha ha. Music cleaver, I hack them in two. I pull out what's inside and I serve it up. I've got a love little fishes, don't you? Here's something for tempting the palate. Prepare the classic technique. First you pound the fish fat with the mallet. Then you slash off the skin, give the belly a slice. Then you rub some salt in, cause the mix it tastes nice. Zut alors, I have missed one. Sacrebleu, what is this? How on earth could I miss such a sweet little succulent crab? Quel dommage, what a loss! Here we go, in the sauce! Now some flour, I think, just enough. Now I'll stuff you with bread! Don't hurt, cause you're dead, and you're certainly lucky you are. Cause it's gonna be hot in my big silver pot. Tout de nuit, mon poisson, au revoir! Серебряные нити. Русалочки, эти вечные детские несостоявшиеся я пребывают в море, в женской бессознательной стихии, в рае материнского мира, в своих абсолютно круглых, как мандалы, клумб. Они, и русалочка сама, и ее сестры не могут обрести душу, то есть обрести сознание, вести человеческую жизнь и иметь судьбу. Там, оттуда, со дна моря, это вот, вот эта наша участь кажется ужасно завидной долей, потому что в ее конце, в конце этой нашей доли, человека ждет бессмертие. Для того, чтобы русалочка смогла стать человеком, она должна столкнуться с тем, о чем рассказывает Иван Николаевич, с негативной стороной образа Великой Матери, с ведьмой. Это отрицание, образ ведьмы – это некое отрицание Абсолютной Матери. Для того, чтобы обрести сознание, нужно страдать. Только страдание так или иначе может привести к тому, чтобы стать человеком и установить свою связь с реальностью. Только имея человеческие ноги, можно устоять в ситуации, связанной со страданиями. Но потеря языка, цена, которую принцесса должна заплатить за этот свой жизненный опыт, слишком высока для того, чтобы можно было беспрепятственно это самое сознание и связанную с ней любовь получить. Поскольку язык, и в этом предательство старые ведьмы, нельзя заменить танцем. Все равно нельзя, несмотря на все величие и великолепие телесных движений. И таким образом, в конце концов, в мире людей сказочная принцесса терпит крушение. Ну, правда, не без утешительной перспективы вновь обрести душу в мире уже теперь других созданий, в мире дочерей воздуха. И этот путь, путь через страдания, кстати говоря, проходят многие из нас. И ощущение нашей несостоятельности человеческой, жизненной, очень часто, между прочим, выражается в виде болей в ногах, которые мы иногда не можем приписать никакому заболеванию, поскольку, когда хвост превратился в ноги, вы помните, русалочка была вынуждена ходить, каждый шаг ей давался, как шаг по лезвию ножа. Вот так это выглядит у Андерсена. И иногда, не веря в собственную душу, в человеческую природу, свое бессмертие оборачивается вот такими необъяснимыми болями в ногах, которые проходят, если человек задумывается о смысле своей жизни и о бессмертии, и о любви, обо всем том, о чем нам рассказывает великий сказочник. Ну, вот примерный такой комментарий. Доброй ночи, Тамара. Может быть, вы поправите нас? Алло? Да, Тамара, доброй ночи. Доброй ночи. Сегодня самая любимая моя тема, то есть ваша тема, она же и моя, и поэтому я с большим трудом дозвонилась. И хочу сказать, что это и людям, и русалочкам, и всем прочим, это все очень трудно быть человеком, и а ведь среди людей, всегда трудно. А ведь среди людей бывают русалочки, правда? Да, бывают, это я абсолютно уверена. Это те, кто прячутся от жизненных проблем и созданий в разной всякой материнской среде, от невозможности оторваться от собственной семьи родительской и до попытки спрятаться в мир танцев, компьютеров и наркотиков, правда? Да, конечно, но бывают такие ситуации, что человек уже вышел из-под всякой опеки, и тем не менее ему точно так же трудно и очень хочется вернуться опять вот изначальную семью. Вот, не просто под трудно. Новый год я ему буду одна. Всегда, ему всегда трудно. Но да. У Андерсена это всегда трудно и делает человека человеком. Именно поэтому Андерсен христианский писатель. Ну, конечно. И вот под Новый год я буду одна. И у меня останется только вот сказки Андерсена. То есть я буду, наверное, сидеть и думать, чтобы мой любимый думал то же самое. Вот не будет такого, чтобы он появился здесь. Может, даже, очевидно, не сможет позвонить. И что делать в таком случае? Тут только мечтать, тут только сказка. И тут очень трудно остаться человеком. Понимаете, вот не обозлиться, не расстроиться, еще что-то. Вы знаете, Тамара, я думаю, что очень мало кто из людей, позвонивших в программу «Серебряные нити», будет чувствовать себя в новогоднюю ночь одинокими. По крайней мере, я совершенно не шучу. Очень многие из нас будут с вами, правда. Потому что мы же слышим на том другом конце волшебного эфира одинокие голоса. И еще. Если вы верите в сказку, потому что на самом деле мы все сказочники, каждый из нас немножко Андерсен, потому что в своих мечтах мы создаем реальности. Это не шутка, не иллюзия. Мы создаем самые настоящие реальности. И если бы я не верил в это, меня не было бы здесь у микрофона. Поэтому, если вы слушаете нашу программу, вы слушаете нашу программу. Постоянно слушаю, как только могу. Как только приезжаю, так и слушаю. Тамар, вот если вам станет совсем одиноко, если любимый будет очень далеко, очень, сходите в волшебный город, позовите его в переговорный пункт, и я уверяю вас, что вот это одиночество, когда вы откроете глаза и вернетесь к свече, его как будто не будет, а он расскажет вам потом, что он был где-то рядом, что он чувствовал, что в эту ночь вы думали о нем. Попробуйте, просто... Спасибо, прям, а то я уже скисла заранее. Если у нас сегодня разговор о сказках, то попробуйте, и обед обязательно получится. Дорогие очень наши... хочу сказку, и обязательно напишу в эту ночь еще одно стихотворение. Очень хочу вам их послать, и все время теряю адрес. Ой, пожалуйста, если адрес теряете, давайте я вам его еще раз продиктую. Ну и добрый, всем. Это, наверное, не только для меня. Потому что в среду мы встречаемся в последний раз, и нас две тоже недели... Тоже попасть нельзя? Нет, все продолжается. Просто две недели общечеловеческих вот этих каникул у нас не будет в эфире. А потом? Мы будем в эфире среду, а потом 11 числа. И далее по плану, пока можно вроде бы попасть будет 11 числа, да. То есть звонок или в клуб, что вы имеете? В клуб, я бы хотела попасть. Нет, клуб будет 15-го. Вы позвоните, давайте я все скажу еще раз. Итак, телефон клуба 8-906-716-39-53. 8-906, звонок бесплатный, 716-39-53. После 10 числа мы ждем ваших звонков, записываемся, и 15 числа у нас очередное заседание клуба. Мы обещали танцы и сказки на этом заседании нашим слушателям, которые были в клубе, напоминаю. И еще, у вас есть две недели на то, чтобы нам написать, а у нас есть две недели на то, чтобы вам спокойно ответить. 125-040, город Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, радио России, программа, сами понимаете, «Серебряные нити». 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, радио России, программа «Серебряные нити». В следующей передаче мы говорим, наверное, о том же самом, о сказках. Мы говорим о том, что значит праздник в нашей душе, как нам его с вами почувствовать, даже когда мы одни, и вообще, что такое праздник, и как научиться чувствовать праздничные времена, несмотря на то, чем мы недовольны в этой нашей окружающей реальности. Это тема передачи в среду, и я думаю, что мы еще успеем поздравить всех с наступающими праздниками. А пока я вас поздравляю с рождественской неделей, желаю вам жить в реальности сказок, так же, как жил Андерсон, поскольку это была счастливая жизнь, хотя, может быть, сказки его были не очень веселыми. И вместе с Антонио Карлосом Джабино мы желаем вам выглядеть запорошенными снегом, но счастливыми, как выглядит декабрь. Спокойной ночи, мы вас очень любим. До среды. It looks like I'm saying I love you, Maria. In the photograph here, we're looking so happy. I call you, I'm loco, and I confess my love to the machine.